Вот и все, князь, теперь можете смело ждать своего гостя. Артефакты способны блокировать силы мага вплоть до 8-й ступени. Сомневаюсь, что к нам тут в гости император заглянет. Согласен, усмехнулся я, не уверен, что император вообще в курсе про наш род. Так что иди, а я немного поработаю, пока гости не прибудут. Старик кивнул и закрыл дверь с другой стороны. Я же сел в кресло и решил немного помедитировать. Закрыв глаза, я погрузился внутрь себя и начал исследовать свой источник. Погрузился я настолько глубоко, что не услышал, когда в кабинете появился посторонний, и лишь кашель отвлек меня. «Доброй ночи, молодой человек, вот мы наконец-то и встретились». Открыв глаза, я увидел перед собой того, кого ожидал увидеть меньше всего. Глава 14. Этого человека я явно где-то видел, только вот где, не могу вспомнить. Тем временем он продолжил: «Не пытайтесь вспомнить, где мы с вами виделись, все равно не удастся. А вот мое имя вам точно знакомо. Меня зовут Емельян Дорофеев. Апа». Ко мне в гости нагрянул ростовщик. Тот самый ростовщик, что дал моему отцу в долг 300 тысяч рублей, и к которому я сходил в гости. Только вот, судя по мужчине, вольготно сидевшим передо мной в кресле, он такой же ростовщик, как я, девственник. «Так вот вы какой, знаменитый ростовщик», я говорил это с сарказмом, дав понять, что прекрасно понимаю ситуацию, «и зачем же вы пришли ко мне в гости, да и еще таким экстравагантным способом?» Ростовщик расхохотался: «А вы неплохо держитесь для человека, который скоро умрет. Так и быть, я вам расскажу, зачем я пришел». Он специально выдержал паузу, будто бы упиваясь этим моментом. Я же внимательно изучал его, и могу сказать точно, что передо мной аристократ. Причем явно из старого и древнего рода. Начнем с того, что когда я посмотрел на него магическим взглядом, то увидел размер его источника, который был даже больше, чем у Милославского. А еще на нем было огромное количество артефактов, благодаря которым он, видимо, и смог проскользнуть мимо моей охраны. Ваш род, род Барсовых, один из самых древних родов империи. По крайней мере, вы точно входите в первые 300 родов. И за время вашего существования ваш род успел многим насолить, а также скопить немало богатств. Одно такое сокровище мне и моим друзьям удалось обнаружить, но есть одна проблема. И какая же? Мне и правда было интересно, что они такого обнаружили, если были готовы уничтожить весь мой род. Пользоваться этой вещью нельзя никому, кроме представителя рода, которому она принадлежит. Но если уничтожить этот род, то артефакт будет доступен для чужака, продолжил я. А вы улавливаете суть, молодой человек, усмехнулся лже-ростовщик. Все правильно, тогда эта вещица станет доступна. Так что, увы, но вам и вашим близким нужно умереть. Нам нужна эта вещица, уж не обессудьте. Я смотрел на него и улыбался. Нет, еще в прошлом мире я не раз встречал твари, которые способны на все ради наживы, и удивляло меня не это, а то, что ему хватило наглости прийти в мой дом вот так, словно я не князь, а самый обычный человек. Даже если мой род ослаб, неужели он думал, что мы больше ни на что не способны? Знаете, у меня еще один вопрос перед тем, как начну вас убивать. Кто вы на самом деле такой? Что ж, последнее желание перед смертью я уважаю. Он потянулся к своему карману и достал оттуда интересный перстень. Меня зовут Вольф, просто Вольф. Большего вам знать и не надо. Его стремительный рывок в мою сторону был остановлен сработавшими артефактами. Ростовщик замер в нелепой позе, а я не спеша встал из-за стола и подошел к нему, рассматривая словно муху, что попало в сети паука. «Вот видишь, Вольф, как глупо считать всех вокруг идиотами. Ты приперся в мой дом, думая, что сможешь меня убить, но на самом деле это я устроил охоту на тебя. Я знал, что ты придешь сегодня, и, как видишь, успел неплохо подготовиться. Так что вместо моей смерти ты получишь незабываемую ночь в руках деда Митяя. Уверен, этот старик тебе понравится. И да, ты ответишь на все наши вопросы и будешь молить о смерти, но смерть не придет к тебе ни сегодня, ни завтра. А нет, из тебя я сделаю живой пример, что будет с теми, кто придет за мной». В этот момент в кабинет вошел дед Митяй. Глянув на ростовщика, он хмыкнул. «А ведь я тебя знаю», — сказал он, — «видел его несколько раз, когда он приезжал к твоему отцу. Интересно, а ведь я точно помнил, что видел его где-то, но никак не мог вспомнить. Я так понимаю, мне нужно поработать с этим господином?» Дед кровожадно усмехнулся и подошел к Вольфу вплотную. «В моих руках ты познаешь все грани боли, тварь». Судя по выпученным глазам ростовщика, он уже не рад, что пришел сюда сегодня. А вот я наоборот, был доволен. Вещь, ради которой они хотели меня убить, явно была непростой, так что когда я узнаю, что это и где находится, первым делом наведаюсь туда. А пока дед будет работать с нашим гостем, пришла пора пообщаться с Барсом. У меня скопилось очень много вопросов, на которые я хочу получить нормальные ответы. Родовое святилище находилось сразу же за особняком, и я впервые пришел сюда со своего 18-летия. Герман был тут утром, когда ему стукнуло 18, а уже вечером я занял его тело. На входе меня встретили две каменные статуи Барса, и они были настолько искусно выполнены, что я на некоторое время остановился, чтобы получше их рассмотреть. Больше всего меня поразили глаза. Скульптору удалось передать настоящий живой взгляд нашего тотема. Ума не приложу, как ему это удалось. Войдя внутрь, я сразу же почувствовал отголоски силы Барса. Круглый зал с 12 колоннами был освещен умеренно, всего лишь 3 светильниками. На стенах были рисунки Барса, сцены охоты, сцены войны, сцены того, как, видимо, создавался наш род. Эта фреска меня особенно заинтересовала. Я увидел здоровяка в кольчуге, который преклонил колени перед величественным зверем. Судя по всему, я сейчас вижу основателя нашего рода. Пройдя в центр зала, я сел в удобную позу и обратился к Барсу. Миг, и я уже на знакомой поляне. Но на этот раз Барс не встречал меня на своем любимом валуне, он ходил из стороны в сторону, нервно размахивая своим длинным хвостом. «Человек, хорошо, что ты решил поговорить. Ты должен найти его. Верни родовой меч». Я опешил от такого напора. Барс будто бы обезумел, даже выпустил свою силу из-под контроля и нехило так меня приложил ею. «Да угомонись ты». С трудом, но мне удалось докричаться до него, объяснив, в чем дело, я ни хрена не понимаю. Барс остановился и, тяжело вздохнув, лег на землю передо мной. «Лет 300 назад один из твоих предков оказал мне одну услугу, очень важную услугу, и я решил его отблагодарить. В подарок я создал клинок, способный прорубать порталы наизнанку. Но сила клинка была слишком велика, и многие позавидовали твоему предку тогда. После тяжелой войны он спрятал меч так, что даже я не мог его обнаружить. И если я прав, то именно этот клинок нашли те, кто решил тебя убить. Охренеть! Настоящий божественный артефакт, да еще с такими возможностями. Теперь понятно, почему эти твари так яростно пытались меня убить. Я так понимаю, меч не только открывает порталы наизнанку. Да, меч может многое, уклончиво ответил Барс, все зависит от носителя. Чем сильнее носитель, тем больше возможностей у меча. Сейчас с твоей силой ты сможешь максимум прорубить вход на второй уровень, не более. Мда, облом, а ведь я уже принялся строить планы, как начну вытаскивать ресурсы из глубоких слоев изнанки. А выходит, что этот меч просто добавит мне дополнительной головной боли. Но зачем мне тогда сейчас этот родовой меч? Разве из-за него у меня не добавится проблем? Этот меч — символ силы рода. Вернешь его, вернешь уважение к роду, а значит, больше людей вспомнит про меня и начнут меня упоминать. А это дополнительный поток силы. Мда, все понятно. У моего бога исключительно шкурный интерес, а мне придется отдуваться за всех. Но не в этот раз, котяра. Хорошо, я достану меч, но за это ты дашь моей сестре защитника. Раз уж мне надо возвращать величие рода, то мне нужно больше заниматься делами, а моя семья будет без защиты. Так что это в твоих же интересах. Барс недовольно рыкнул. Хорошо, человек, будет тебе защитник, самый лучший из возможных, но сначала достань меч. Договорились, котяра. Я открыл глаза в святилище и понял, что у меня очень сильно затекла спина. С кряхтением поднявшись с пола, я выпрямился. Магия ж магия, а холодный пол все равно вещь опасная. Надо будет взять в следующий раз подушку, иначе простужусь нахрен. Возле особняка я увидел одного гвардейца, который явно ждал меня. «Ваша светлость, дед Митяй просил вас спуститься в подвал, как только закончите». «Спасибо, боец, свободен». Я пошел вниз, издалека слыша вопли Вольфа. «Это что же с ним там дед делает, раз он так орет?» Ускорив шаг, я дошел до нужной мне камеры и растерялся. Старик со знанием дела тонким ножом снимал кожу с Вольфа, что-то тихонько приговаривая. Подойдя ближе, я услышал, что он говорил. «Ну и чего ты орешь? Я же все равно только начал. Ты так или иначе ответишь на все мои вопросы». «Хватит, отвечу, я на все отвечу. Только перестань это делать». Вольф чуть не плакал, а дед Митяй ласково улыбался. «Нет, пока что еще рановато. Я же вижу, что ты способен на большее. «Хватит с него, дед», — вмешался я, — «хочу послушать, что он скажет». Вольф глянул на меня с благодарностью, а старик недовольно поморщился. «Я все скажу, князь, только убери от меня своего палача». Подойдя вплотную к окровавленному пленнику, я отодвинул в сторону старика и сел на стул. «Говори». И Вольфа прорвало. Буквально захлебываясь, он говорил и говорил, и по мере того, как он все рассказывал, я становился все мрачнее. Все оказалось куда хуже, чем я думал на самом деле. Вольф был простым исполнителем, а вот заказчиком был князь Мышкин. И вот это было скверно, очень скверно. Потому что этот князь славился тем, что редко упускал то, что попадало в его загребущие руки. «Где находится меч?» «Озеро Генькова», — понуро ответил Вольф. «Рядом с озером есть небольшая пещера. Именно там мы и обнаружили клинок. Теперь меня не будут мучить, я подумаю, а пока что ты посидишь в камере. Пойдем, дед, у нас еще есть дела». Особняк Лопухиных. Алексей учился, когда в комнату ворвалась Инга. «Братец, ты слышал последние новости?» Девушка плюхнулась на кровать, что-то пережевывая. «Я тебе сейчас такое расскажу, закачаешься». «Инга», — поморщился парень, — «я учусь, и мне не до сплетен. Понимаю, что для тебя это не так важно, но вот мне учеба нужна. Так что давай ты как-нибудь в другой раз придешь со своими новостями. А что если я скажу, что это касается твоего друга?» Хитро улыбнулась она. «Тоже скажешь, что тебе не интересно?» Услышав, что дело касается Германа, Алексей тут же отложил в сторону учебник и повернулся к сестре. «Говори быстрее». «Нет, так дело не пойдет. Пообещай мне, что если новость тебя удивит, то ты как-нибудь возьмешь меня в гости к князю». «Обещаю», — скрипнул он зубами. «Только говори быстрее. Твоему другу объявили войну львовы». Алексей растерялся. Герман, конечно, был силен, но один против целого рода, что он мог сделать? «Нужно скорее идти к отцу», — произнес парень. «Надо уговорить его помочь Герману. Он не сможет победить в этой войне». Парень вскочил со стула, но Инга остановила его. «Он уже победил, братец. И не просто победил, теперь львовы его вассалы. Так что успокойся, твой друг явно не так прост, как кажется». «Как победил?» — опешил Алексей. «Но ведь это же невозможно. Для тебя может да, а вот для Германа видимо нет». Девушка мечтательно закатила глаза. «Эх, какой мужчина. Прямо мечта». Но парень больше ее не слышал, думая о том, что будет завтра в академии. Эту новость высший свет явно не пропустит мимо, а значит, его завтра замучают вопросами. Нужное нам место было в 20 минутах от нас. Мы бродили по берегу озера в поисках пещеры, пока я не натолкнулся на небольшой лаз, который вел куда-то под землю. «Кажется, нашел», — крикнул я старику, который бродил по противоположному берегу. Не став ждать, пока он доберется до меня, я решил спуститься под землю в одиночку. С трудом, но мне удалось пробраться, буквально проталкивая свое тело в узкий лаз. Через несколько метров проход расширился, и я наконец-то вздохнул свободно. В пещере было довольно темно, и пока глаза привыкали, я пробирался на ощупь. А потом я увидел золотистое свечение, которое шло из дальнего угла пещеры. Глаза уже привыкли, и я увидел постамент, на котором лежал прекрасный меч. Свечение шло от клинка, который был сделан из незнакомого мне металла, и именно он светился золотым. Эфес же был черного цвета, и лишь навершие отличалось. Оно было выполнено в форме лапы барса и было белого цвета. Я как завороженный подошел к клинку, и моя рука сама сомкнулась на черенке. Мое тело будто бы пронзили 1000 вольт, я попытался разжать руку, но у меня ничего не получилось. Он будто бы прилип к моей руке. И тут я увидел прошлое меча. Я видел битвы, видел, как меч рос вместе со своим хозяином, раскрывая свои возможности. Также я видел войну, которая началась из-за него, видел сотни мертвых магов, чью силу забрал меч. А еще я понял, что теперь мы с ним связаны, и где бы я ни был, я смогу вызвать клинок к себе. Когда я очнулся, то увидел обеспокоенное лицо деда Митяя. «Князь, с тобой все в порядке? Я нашел тебя тут. Ты даже не дышал, а твое сердце не билось». «Все в порядке», — хрипло ответил я, поднимаясь с земли. «Это я так с мечом знакомился. Пойдем, я не хочу тут больше задерживаться». Выбравшись из пещеры, я направился в сторону автомобиля, раздумывая, что мне теперь делать. Меч, который я нес в левой руке, был бесценным, и я сомневаюсь, что Мышкин просто забудет про него. Конечно, нас разделяло немалое расстояние, но князь уже показал, что руки у него длинные. Единственное место, где он не сможет меня достать, это изнанка. Я, конечно, могу уйти туда на время, пока не стану сильнее, но где гарантия, что он не решит надавить на меня через семью? И тут я видел только одно решение. Мне придется откровенно поговорить с Милославским, ведь, как я знаю, жандармы и полиция на ножах, а мне есть чем заинтересовать армейцев. Всю дорогу до дома я раздумывал над тем, что предложить Милославскому, и решил, что есть три артефакта, которые неплохо подойдут для вояк, и чья цена не будет так сильно кусаться, и у меня получится одновременно и заработать. Стоило мне зайти в дом, как на меня тут же накинулась Юля. «Братик, ты обещал, что я смогу вернуться обратно в школу». «Когда?» «Пока что еще рано», — ответил я, обнимая Ягозу, «но это будет скоро, обещаю. А пока что я хочу принять ванну и лечь спать, день был тяжелым». «Конечно, конечно, спокойной ночи, братик». Она произнесла это каким-то подозрительным тоном, словно что-то знала, но я был слишком уставшим, чтобы догнать мелкую и расспросить, поэтому поднялся в свою спальню и, раздевшись, направился прямиком в ванну. Горячая вода расслабила меня настолько, что я даже уснул, но меня разбудили, довольно приятным способом, кстати. Открыв глаза, я увидел Вику, которая залезла ко мне в ванну и при помощи мочалки намыливала мое тело. Увидев, что я проснулся, девушка улыбнулась. «Ты так сильно устал, что даже не заметил меня, а я решила, что тебе не помешает хороший массаж». «К черту массаж», — хрипло ответил я, притягивая рыжую красотку к себе. «Сейчас мне нужно кое-что другое». Я впился в ее податливые губы, и девушка ответила мне тем же. А дальше мне было очень-очень хорошо. Мы очнулись в спальне на кровати, тяжело дыша, Вика откинулась на спину. «А ты не так уж и устал, князь, уверена, тебя хватит еще на один заход». Она сексуально изогнулась, показывая свою красивую грудь. Я не смог удержаться и принялся целовать ее мягкие полушария. Девушка застонала, и мы чуть не начали все по новой, когда нас прервали самым наглым образом. Сначала мы услышали хлопок, а потом резкая вспышка света ударила по глазам, отчего некоторое время я ничего не видел. Проморгавшись, я увидел перед собой забавную мордочку маленького барса. «Ну привет, и что мне с тобой делать? Мяу». Глава 15. Кот подошел ко мне и потерся своей башкой о мою ногу. И тут же я услышал в голове насмешливый голос. «Челюсть подбери, человек, я не к тебе. Предок послал меня, чтобы защитить твою сестру и твою мать». Я чуть не матернулся в голос, а ведь я чуть не поверил в картинку маленького беззащитного котенка, забыв, что передо мной существо, которое может быть старше меня лет на 300, а то и больше. Пушистый паршивец. «Да ладно тебе, князь, ну разыграл я тебя немного, и что такого? Ты лучше самке своей объясни, что все в порядке, а то она уже ищет, чем бы меня ударить». Повернув голову, я увидел, как Вика потянулась к графину с водой, и явно не для того, чтобы попить. «Вика, успокойся, все нормально. Это просто мой тотем любит сюрпризы мне делать такие неожиданные». «Хорошо», — дрогнувшим голосом сказала она, уткнувшись мне в спину, «просто это так неожиданно случилось, что я немного испугалась». Я поцеловал ее в шею, а этот наглый кот запрыгнул на кровать и улегся прямо у наших ног, смотря на нас немигающим взглядом. «Чего тебе, чудовище?» Мысленно обратился я к нему. «Сестра не в этой комнате, раз ты до сих пор не понял. Ну, я же не пойду к маленькой девочке ночью, так что спать буду здесь. Тем более, что меня тут все устраивает». Он по-хозяйски улегся, да так, что занял чуть ли не половину кровати. Честно говоря, я немного охренел от такого счастья, но пнуть это наглое животное я не решался, все-таки потомок бога как-никак. А вдруг барс обидится и больше не выдаст мне плюшек? «Ты думаешь в правильном направлении, человек, Мур. Ударить меня — это значит оскорбить своего тотема. Кто знает, как прапрадедушка отреагирует на это. Да это падла пушистая мысли мои читает». Я невзначай дернул ногой так, что одеяло, на котором улегся кот, резко сместилось, и он, смешно дергая лапами, упал на пол. «Так тебе и надо, наглый кошак», — довольно улыбнулся я. «Будешь знать, как меня бесить». Но на защиту кота вдруг встала Вика. «Герман, ты зачем это сделал? Тебе жалко, что котик решил поспать на кровати?» Она посмотрела на меня обвиняющим взглядом, и я понял, что объяснить ей что-либо сейчас не получится, поэтому сделал виноватый вид и промолчал. Тем временем девушка взяла барса на руки и положила рядом с собой. «Вот, можешь поспать тут, маленький, этот плохой дядя тебя не обидит». Она говорила с ним словно с маленьким ребенком, а мне вдруг резко захотелось врезать себе по лицу от того сюра, что происходит в моем доме, в моей спальне. «Хорошая у тебя самка», — услышал я довольный голос Барса, «держись за нее, не прогадаешь». Сказав это, он свернулся в калачик и начал мурчать. Вика уже забыла про то, что я рядом и сидела и гладила этого паршивца. Мне же ничего не оставалось делать, как лечь спать, а ведь вечер был таким хорошим. Утром я проснулся от оглушительного визга. Вскочив с кровати, я тут же потянулся к мечу, но вовремя остановился. Это была всего лишь моя сестра, которая тискала ничего не понимающего Барса и визжала от радости. Увидев, что я проснулся, она кинулась ко мне, одной рукой держа кота, который даже не пытался освободиться, а другой обняла меня. «Спасибо, спасибо, спасибо, ты лучший братик на свете, теперь у меня есть питомец, юху-у-у». Издав этот клич, она тут же убежала из моей спальни, видимо, чтобы похвастаться маме. Я же медленно поплелся в ванную, ведь я ни хрена не выспался и надеялся, что свежий душ сможет меня взбодрить. Когда через полчаса я спустился к завтраку, то увидел любопытную картину. Моя гроза схватила питомца сестры за хвост своими короткими лапками и что-то гневно фырчала. Мама хохотала, а сестра красная как рак пыталась разнять зверей. «Хорошо, что ты пришел, сынок», продолжая смеяться, сказала мама, «но самое главное ты уже пропустил. И что же тут случилось? Надеюсь, никто не пострадал», улыбнувшись, спросил я, «разве что гордость твоей сестры». А дело было так. Через минуту я тоже хохотал рядом с мамой, а сестра еще сильнее насупилась. А дело было вот в чем. Моя мама решила покормить грозу, ведь мой фамильяр сразу поняла, к кому можно обратиться по этому вопросу. И вот, в идре поставили небольшую миску с рыбой и мясом, когда в трапезную зашла сестра. Наглый кот тут же запрыгнул на стол и стащил кусок рыбы у грозы. Вот только выдра не оценила этого, и тут же пошла в атаку, и в итоге кот был бит и ушел с позором. А моя умничка показала, что короткие лапки тоже кое-что могут. После сытного завтрака я вышел на улицу и нашел деда Митяя. Старик о чем-то спорил с Константином, и судя по накалу страстей, дело почти дошло до мордобоя. «Что за шум, а драки нет?» Вмешался я. «Вы что тут, женщину не поделили или что?» «Да какой там?» Махнул Костя. «Просто пытаюсь объяснить этому упрямому ослу, что стена вокруг особняка только мешает, а он ни в какую не хочет этого понять. Чем она тебе мешает, носорог? Лучше за своими бойцами следи, а в это не лезь. В конце концов это князю решать, а не тебе. Старик тоже не остался в долгу, да еще и меня приплел к этому. Ну ладно, раз мне решать, то я решу. Костя прав, стена нам нахрен не нужна». Старик скривился, словно у него зубы свело от неожиданной боли, а я продолжил. «Так что стену снести, причем быстро, к вечеру, чтобы ее не было, и предоставить мне нормальный план охраны особняка, тоже вечером. Все, все свободны, всем спасибо». И оставив товарищей вдвоем, я направился дальше, насвистывая какую-то незамысловатую мелодию. Мне нужен был Паша, и его я нашел в гараже возле нашего автомобиля. Телохранитель занимался тем, что загружал в багажник оружие, и судя по его количеству, он будто бы собирался на войну. На мой вопрос «зачем?», он коротко ответил: «Вы слишком громко о себе заявили, а значит появятся новые враги, и я должен быть готов к этому, это моя профессия». Что ж, резонный аргумент, вот только я собираюсь улизнуть наизнанку, о чем Паша пока не знает. Но прежде чем это сделать, мне нужно подготовить тыл. Заканчивай с этим быстрее, нам надо ехать в артефактный цех. Пора узнать, что мне досталось от покойного графа, а то как-то даже некрасиво получается. Через 5 минут все будет готово, княже. Хорошо, кивнул я, жду тебя на улице. Пока Паша заканчивал свои дела, я успел немного пообщаться с Антоном. Охотник явно хотел что-то мне сказать, но стеснялся. «Ваша светлость, я и мои люди хотим пойти под вашу руку», наконец-то решился он. «Мы все обсудили и решили, что так нам будет лучше. Тем более вы доказали свою силу, выиграв войну с более сильным родом. Я тебя понял. В принципе, ничего против этого не имею, но взять вас могу пока что только слугами. Вас такое устраивает?» Охотник усмехнулся. «Мы все простолюдины, так что никаких проблем нет, князь. Мы согласны». «Хорошо», кивнул я. «Сейчас едем в одно место, надо отвезти трофеи с нашей охоты и решить парочку вопросов, а вечером мы проведем обряд. Сейчас мне ваша помощь не помешает, так что поедете со мной». «Принял, тогда пойду скажу ребятам. Трофеи еще не разгрузили, так что можем поехать на наших грузовиках». Через 10 минут мы выехали в сторону цеха на двух автомобилях и двух грузовиках. Я не хотел брать с собой никого, кроме охотников и Паши, но дед Митяй убедил меня взять с собой охрану. «Привыкай к тому, что теперь тебе надо везде ходить с охраной. Ты еще не маг шестого уровня, так что по сути еще беззащитен пока что». «Ну не так уж и беззащитен», усмехнулся я, коснувшись меча, «но так и быть, в этом вопросе я доверюсь тебе». Артефакторный цех находился в 50 км от моего завода. Сам цех был расположен в одноэтажном здании. Стены здания были толщиной более 2 метров, а окна напоминали бойницы. У входа внутрь нас встретил типичный русский мужик, борода лопатой, хитрый прищур и квадратная фигура. Не хватало только рубахи и косы, а так прям будто из сказок персонаж. «Добрый день, ваша светлость», поклонился он с достоинством, «меня зовут Аким, я местный управляющий. Хорошо, что вы наконец-то появились, а то народ уже начал переживать. Очень приятно, Аким, меня Герман Барсов зовут, а приехал я как смог, уж не обессудь. Что вы, ваша светлость, мы люди маленькие, можем и подождать. Однако я увидел, что ему понравилось, что я начал с ним нормально общаться, а не через губу. А ведь местные аристократы грешат этим делом, это я знаю точно. Ну что, Аким, покажешь свое хозяйство? Интересно глянуть, что тут у вас». «С удовольствием, ваша светлость», широко улыбнулся он, «у нас тут все в порядке, вам понравится». И он был прав, мне и правда понравилось. Начнем с того, что внутри все было максимально чисто. Буквально стерильная чистота, нигде ни пылинки. Само здание было разделено на 4 зоны. Зона, где проверяли материалы, зона, где делали артефакты для массовой продажи, зона, где делали индивидуальные артефакты и полигон. Аким по очереди показал каждую зону и с удовольствием наблюдал за моей реакцией. «Так, а как что у нас по прибыли? А вот тут все не так хорошо», поскушнел Аким. «Из-за того, что мы работали на род Львовых, то весь товар продавали они, мы же занимались исключительно созданием артефактов. Конечно, я связался со всеми своими знакомыми, но без вас мы ничего решить не можем, везде нужна подпись владельца. Наши склады почти забиты уже, причем недорогим товаром, в основном бытовыми артефактами». «Ну в принципе, что такое я и ожидал услышать. Ничего, разберемся и с этим». «Разберемся, Аким, не грусти. Я приехал к тебе с материалами с изнанки, и у меня есть крупный заказ, который надо сделать как можно быстрее. Справитесь, надо посмотреть», задумчиво погладил он свою роскошную бороду. «Так сразу я вам не отвечу, ваша светлость. Что ж, еще один плюсик тебе, Аким. Люблю, когда люди трезво оценивают свои возможности». А дальше мои охотники быстро разгрузили все, а Аким подошел и начал рассматривать трофей. «Хороший материал, ваша светлость», сказал он мне через 10 минут. «Но зачем вам бивни? Их же нельзя обработать. А с ними я сам буду работать, не переживай. Слушай, что я хочу от тебя получить. Мне нужно, чтобы вы сделали броню из шкур мамонтов, а также изготовили максимальное количество индивидуальной защиты против магии, чтобы обычные люди могли нормально находиться на изнанке». «Не все так просто», покачал он головой, «с броней проблем нет, а вот защита — это другой вопрос. Нужны макры 3-го, а то и 4-го уровня. А если сделать из тех, что есть, то щиты будут работать не больше 4 часов, и это на 2-м уровне. На 3-й даже соваться не стоит с такими. Хех, а ведь мне это и надо. Трофеев со 2-го уровня мне пока что хватит, а потом разберемся». «Ничего страшного, нам это подходит. И мне нужен стационарный щит, наподобие тех, что устанавливают в охотничьих поселениях. Есть у вас такое? А вот тут я могу вас обрадовать», довольно улыбнулся он. «Как раз перед тем, как покойный граф передал наш цех вашей светлости, мы занимались таким щитом и 3 дня назад успели закончить». «Вот и отлично, значит через 2 дней я приеду и заберу его. И да, работать вы будете дальше через Львовых, они теперь мои вассалы». «Как прикажете, ваша светлость», низко поклонился мужик. По дороге домой с нами в автомобиле ехал Антон. Охотник сам попросился с нами, видимо хотел поговорить. «Князь, а зачем тебе нужен стационарный щит?» В голосе охотника сквозило любопытство. «Неужели ты хочешь создать свое поселение на изнанке?» «Допустим», усмехнулся я, «а что с этим могут быть проблемы?» «Могут», кивнул он, «ведь чтобы пробить проход на изнанку, тебе надо найти мага-порталиста, а еще получить разрешение на это дело. И вот тут могут как разрешить, так и не разрешить. Если найти такое место на вашей территории, то скорее всего, разрешат, а вот если такого места там нет, то, увы, придется пользоваться общественными порталами. Интересная информация, однако. Вот только Антон не догадывается, что теперь мне не нужен порталист, ведь у меня для этого есть меч. Как-нибудь разберусь, не переживай. Сам-то как, готов к клятве? Готов, кивнул он, и мои парни тоже. Можешь не сомневаться, князь, мы не подведем. В этом я как раз таки не сомневался. Дед Митяй рассказал мне после боя, что охотники втихаря тоже полезли на стену и отстреливали моих врагов. И ведь никто даже словом не обмолвился, вот такие вот они скромные парни. Но ничего, премию я им в любом случае выпишу, да и по комплекту брони, из тех, что мне сделали таким, выдам. Но пока что им об этом знать не обязательно. Дома я сразу же взял парней, и мы направились в святилище. Первым вызвался Антон, как самый старший. Я, Свердлов Антон, клянусь служить роду Барсовых, клянусь защищать род до последней капли крови, клянусь никогда не предавать интересы рода, и пусть Барс будет мне свидетелем. Принято. Услышали мы голос тотема. Теперь ты, Антон Пробарсов, вассал рода Барсовых. И вот тебе мой дар. Тело охотника засветилось, и я увидел, как на мизинце его правой руки появилось родовое кольцо. Вот только, если мой перстень был из золота, с массивным камнем в форме головы Барса, то у моего нового вассала перстень был из серебра и без камня. Тем не менее, я сразу же почувствовал связь между ними, от моего перстня в его сторону протянулась тонкая нить, и теперь в любой момент я мог узнать, где находится мой новый вассал. Кстати, обратился я к Барсу, а почему вассал, а не слуга? Такова моя воля. Эти люди в качестве вассалов намного лучше, чем в качестве слуг. Ну, вассалы так вассалы. Дальше все уже пошло быстрее. Оставшаяся троица быстренько произнесла текст клятвы, Барс их одарил, и мы наконец-то покинули святилище. Мне было очень интересно узнать, какие дары получили мои новые вассалы от тотема, но пока что они сами не знают. Все это станет известно через несколько дней, не раньше. Особняк князя Мышкина. Сегодня был один из тех редких дней, когда князь мог отдохнуть. Несмотря на огромное количество дел, князь давно научился делегировать большинство и занимался лично только самыми важными проектами. Но даже так, этого хватало, чтобы он работал почти без выходных. И сегодня, в один из редких дней отдыха, он пил чай в одиночестве, наслаждаясь тишиной. Стук в дверь, робкий, словно тот, кто стучал, очень сильно боялся отвлечь князя. «Входите», — лениво процедил он. «Ваша светлость», — вошедший слуга низко поклонился, — «вам письмо». «Дай сюда», — требовательным тоном сказал князь, — «и проваливай». Взяв конверт и дождавшись, пока слуга покинет комнату, Мышкин вытащил сложенный вдвое лист и, развернув его, принялся читать. «Ваша светлость, наш проект в Минске провалился. Вольф исчез, а князь до сих пор цел и невредим. Считаю, что надо подключать к этому делу спецотряд. Прошу вашего одобрения, М». После прочитанного настроение князя испортилось. Один из его агентов не справился с задачей, и теперь ему придется тратить дополнительные ресурсы на это дело, а князь очень не любил пустые траты. Но с другой стороны, если дело выгорит, это окупится старицей. Поэтому, взвесив все за и против, князь взял чистый лист и принялся писать. Закончив, он запечатал конверт и, позвонив в колокольчик, дождался, пока придет слуга. «Отправь письмо в Минск, адрес на обороте. Отправка срочная». «Понял, ваша светлость», — поклонился тот, — «сделаем в лучшем виде». Когда слуга ушел, князь налил себе бокал вина и подошел к окну. «Я всегда получаю то, что хочу, и в этот раз будет так же», — тихонько прошептал он, смотря куда-то вдаль. Глава 16. После клятвы мои новые вассалы первым делом спросили, можно ли им переезжать ко мне в особняк, мотивируя это тем, что 4 человека, способных держать оружие, мне не помешают. И в целом они были правы, вот только у меня до сих пор левое крыло в руинах. А учитывая, что у меня появились еще и гвардейцы, то всю эту ораву мне просто негде разместить. И тут я понял, что занимаюсь немного не тем. «Антон, у тебя случайно нет знакомых строителей, которые работают быстро и качественно?» Мой новый вассал задумался, а потом отрицательно покачал головой. «Таких знакомых у меня нет, господин, но я знаю, что в Минске есть фирма, которая занимается строительством. Ее владелец простолюдин, но работу свою делает качественно». «Хм, интересно, почему он акцентировал внимание на то, что владелец простолюдин? Или что, тут аристократы не пользуются услугами простых людей, что ли? Ладно, не так важно. У тебя случайно не будет номера этой фирмы? Хочу связаться с ними. У кого-то из ребят есть? Сейчас спрошу. Охотник направился к своим, а я залез в карман за мобилетом и вспомнил, что я до сих пор так и не обзавелся этим гаджетом, и постоянно брал его то у Паши, то у мамы, то у сестры. Вот еще одна проблемка, которую надо решать быстро. А еще нам не помешало бы купить еще парочку автомобилей, а также нанять еще слуг в дом. Поначалу можно заключить с ними контракт, а потом взять с них клятву слуги. Но в это дело я даже влезать не буду, просто поговорю об этом с мамой. Я хоть и глава рода, но хозяйка в доме все же она. Мои размышления прервал Антон, который вернулся с клочком бумажки. Я взял ее и подозвал к себе Пашу, который загнал автомобиль в гараж, а теперь стоял чуть в стороне и прислушивался к моему разговору с Антоном. «Позвони по этому номеру и узнай, как быстро к нам смогут приехать строители», я задумался, а потом продолжил, «а также узнай их цены и сроки выполнения работ. Цена меня не сильно волнует, в разумных пределах, конечно, а вот за быстроту я готов доплатить». «Все понял, да, княже, все сделаю». Паша забрал бумажку и ушел. Я же пытался вспомнить, что еще мог забыть из важного. Так, с цехом разобрался, вопрос ремонта обсудил, что же еще осталось. И тут я вспомнил, что ко мне должен приехать Львов, чтобы обсудить наши дальнейшие планы. Стоило мне только подумать об этом, как я сначала услышал звук моторов, а потом увидел три автомобиля, которые медленно приближались к особняку. Мои бойцы тоже заметили приближающееся авто, и на всякий случай взялись за винтовки. Бойцы уже второй день дежурили возле ворот парами, меняясь каждые 4 часа. «Отставить», — негромко сказал я, — «это теперь наши друзья». Автомобили Львова заехали на территорию и остановились. Григорий вышел из первого авто и тут же подбежал ко мне. «Добрый день, ваша светлость», — поклонился он, — «я прибыл как только смог. Честно говоря, меня немного коробило, что Гриша так начал ко мне относиться. Причем это произошло мгновенно, и такие перемены в характере парня меня напрягали, как бы у него кукуха не поехала бы. Ты это, брось эти замашки, общайся нормально, без этих светлостей и прочего. По крайней мере, когда мы наедине». «Хорошо», — неожиданно улыбнулся он, — «мне и самому это не очень нравится, но я не знал, как себя вести. А учитывая последние события, сам понимаешь». Парень нахмурился, видимо, вспомнив, какую свинью подложил ему почивший папаша. «Кстати», — встрепенулся он, — «со мной приехала моя мать и старшие сестры. Я не сильно хотел их брать, но они настояли на том, что им тоже надо познакомиться с сюзереном». Я мысленно усмехнулся. «Ну да, да, не хотел ты их брать. Наверняка ведь надеялся, что кто из сестер сможет меня охмурить и может даже выйти за меня замуж. А если сестра будет женой сюзерена, то и вассал уже как бы и не вассал, а родственник. Никаких проблем. Зови их и пойдем в дом. Только учти, у меня там полный бардак». Парень кивнул и, направившись ко второму автомобилю, лично открыл дверь. С переднего сиденья вышла статная дама лет 45, в черном платье, однако с приличным таким декольте. Увидев меня, она якобы смутилась и сделала книксон, открыв при этом вид своей шикарной груди. «Мда, а мама у Гриши горячая штучка, как я посмотрю, как говорится, с корабля на бал или даже наоборот. И если бы на моем месте был бы настоящий Герман, то скорее всего он бы поплыл от такой картины, и опытной хищнице ничего не стоило бы сразу же взять парня в оборот. Я же просто улыбнулся». «Добрый день, ваша светлость», — произнесла она с придыханием, — «меня зовут Наталья, рада познакомиться с вами лично. Жаль, что наше знакомство произошло вот так, но жизнь сурова и мой муж проиграл вам». «Добрый день, Наталья», — поцеловал я протянутую руку, — «мне также очень приятно с вами познакомиться. Увы, но мы с вашим мужем были вынуждены закончить все вот так, слишком много противоречий между нами было». «Я все понимаю», — печально вздохнула она. «Пока я общался с матерью Гриши, к нам подошел сам парень с сестрами. Две взрослые девицы, лет 20 минимум. С одной стороны они были похожи, но только на первый взгляд. Одна из них была кореглазой брюнеткой, со смуглой кожей и аристократическими чертами лица, похожая на мать, а вторая была блондинкой с зелеными глазами и веснушками на лице. Немного простоватое лицо и открытый, наивный взгляд. «Знакомьтесь, ваша светлость, мои сестры, Анна и Марина», — Гриша кашлянул, и девицы тут же присели в поклоне. «Очень приятно, ваша светлость», — синхронно сказали они. «И мне, милые девушки». «Позвольте ваши ручки, Анна», та, которая брюнетка, без какого-либо смущения протянула мне свою изящную ручку с аккуратным маникюром. Я поцеловал ее пальчики, заметив, что девушка довольно улыбнулась. А вот Марина смутилась и сильно покраснела. Мне пришлось самому подойти к ней и взять ее руку самому. «Не надо смущаться, это просто правило хорошего тона», — тихо сказал я девушке. «Хорошо, ваша светлость», — ответила она еще сильнее краснея. К тому моменту, как мы зашли в дом, мама уже успела переодеться, и теперь Львовых встречала настоящая княгиня. От нее шла такая аура власти, что я даже не узнал в ней ту милую женщину, что по утрам обнимала меня. «Добро пожаловать. Меня зовут Ирина Барсова. Добрый день, княгиня», — поклонились Львовы. «Мы рады познакомиться с матерью нашего сюзерена. Пройдемте за стол, перед разговором стоит немного подкрепиться». Первый час мы вели в основном светскую беседу. Я видел, как мама прямо расцвела, вынужденная замкнутость после смерти отца. А сейчас она наконец-то могла себе позволить вновь быть княгиней, а не только матерью. Понимая, что все это может надолго затянуться, я прервал их. «Дамы, мы с Григорием поговорим у меня в кабинете. У нас слишком много вопросов, которые требуют решения, а вы пока познакомьтесь получше». «Хорошо, сын», — тепло улыбнулась мама, — «я не дам нашим гостям заскучать». Закрыв за собой дверь в кабинет, я выдохнул. Никогда не любил светские разговоры, понимаю, что таковы традиции и правила, но ничего не могу с собой поделать. «Садись, Гриша, пообщаемся». Львов сел словно школьник за партой. Я улыбнулся, смотря на то, как парень волнуется. «Да не трясись ты, я не батюшка-император, чтобы ты так мандражировал». «Попробую», — натянуто улыбнулся Гриша, — «не так просто осознать, что ты теперь вассал». «Какие твои годы?» — хохотнул я. «Привыкнешь. А теперь давай серьезно. Первый вопрос. Как ты видишь свое будущее?» Мой вопрос явно застал парня врасплох. Он задумался и несколько минут молчал, уставившись в одну точку. Я не торопил его, ведь я ждал от парня честный ответ, а его не так просто дать, если ты никогда не думал об этом. «Знаешь, Герман», — наконец-то начал говорить он, — «а я ведь никогда не задумывался об этом вопросе. Всю жизнь я знал, что мне предназначено рано или поздно занять место отца. С детства меня тренировали, учили управлять людьми и быть жестким, даже жестоким. Но сейчас, задумавшись, я понял, что все это мне не нужно. Может, поэтому я так быстро и согласился стать твоим вассалом. Я просто боюсь принимать решения и брать на себя ответственность, ведь по сути никогда этого и не делал толком». Что ж, не сказать, что его ответ меня порадовал, но по крайней мере парень честно ответил. Но своим ответом он подкинул мне задачку. «Так что же ты все-таки хочешь, Гриша, к чему тебя тянет?» «Я хочу быть охотником», — ответил он и покраснел. «Хочу убивать тварей, хочу изучать изнанку». Мое лицо расплылось в улыбке помимо моей воли. «Хорошо, могу тебе обещать, я сделаю из тебя охотника. Не сразу, и это будет непросто, но если ты выдержишь, то станешь настоящим охотником». Гриша встал и поклонился. «Спасибо, господин. Пока ни за что. Теперь продолжим. Я хочу знать, чем обладает твой род, какие у вас активы». Вместо ответа, Гриша вытащил из папки, которую принес с собой, несколько листов и протянул их мне. «Вот, я тут все заранее подготовил». Читая, я мысленно офигевал. Да по сравнению с моим родом Львовы настоящие богачи. Чего стоит только счет в банке на 50 миллионов рублей. Помимо этого у них несколько предприятий напрямую завязанных на изнанку, а также небольшая фирма грузоперевозок. В целом весь их род был заточен под добычу и продажу ресурсов с изнанки. Я уже видел, как все это можно использовать с большим КПД. Но для этого мне нужен свой проход на изнанку. «Хорошо, очень хорошо. Вот что я тебе скажу, Гриша, очень скоро я планирую начать крупное дело, и ты понадобишься мне там. Я готов», — тут же вскочил он, — «когда начинаем. Я с тобой свяжусь, не переживай». В этот момент в дверь постучали. Я не успел ответить, как дверь уже открылась и в кабинет вошла Вика. «Прошу прощения, что беспокою, но со мной связался комендант академии. Герман, нам надо ехать». Я нахмурился. «Что такого могло случиться в академии, что там потребовалось наше присутствие? У меня сегодня были еще планы, и, честно говоря, мне было немного впадлу ехать в академию. Но судя по взгляду девушки, если потребуется, она меня силой потащит в академию». «Хорошо, Виктория Львовна, дайте мне еще несколько минут, я закончу и спущусь вниз». Девушка кивнула и вышла, А я глянул на Гришу и недовольно хмыкнул. Судя по его масляному взгляду, Вика произвела на него впечатление, и я почувствовал неожиданный укол ревности. «Гриша, ты еще с нами? Езжай домой и готовься, скоро мне понадобятся все твои ресурсы». «Хорошо, князь», — поклонился он, — «можно один вопрос? Если ты хочешь спросить, что у меня в доме делает моя учительница, то нет». Парень хотел еще что-то сказать, но мой взгляд, полный злости, заставил его передумать. Парень быстро попрощался и покинул кабинет. Я быстро переоделся в форму академии, но меч решил взять с собой. Дед Митяй нашел где-то ножны, которые подошли к нему, и теперь я смогу носить его везде. Также я взял свой обруч и собирался уже выходить, когда услышал возмущенный писк. Быстро перебирая лапками и смешно виляя хвостом, в мою сторону неслась гроза. Фамильяр явно не хотел оставаться дома, и, зацепившись за мою штанину, смотрела на меня таким взглядом, что я просто не мог ей отказать. «Так и быть, возьму тебя с собой, но обещай, что будешь вести себя прилично». Утвердительный писк был мне ответом. «Моя ты умница», — погладил я выдру, не то что этот наглый кот. Выдра согласно фыркнула, видимо, ей тоже не нравился защитник сестры. Я взял грозу на руки и направился к автомобилю. Вика уже сидела на заднем сидении, а за рулем был Паша. Как только мы тронулись, я поинтересовался у девушки. «Ты не в курсе, зачем нас вызвал комендант? Что такого могло случиться, что мы понадобились?» Девушка пожала плечами. «Не знаю, но не думаю, что он вызвал нас ради шутки. Он не такой человек». С этим я был согласен. Виктор Сергеевич показался мне серьезным мужчиной, а значит, скорее всего, что-то случилось. По приезду нас лично встретил комендант. «Хорошо, что ты приехал, Барсов», явно переживая, выпалил он, «у нас тут ЧП». «Что случилось?» «Да к нам приехала одна иностранная шишка от французов, якобы для обмена опытом. Этот франц утро успел попить мне немало крови, я уже не знаю, что с ним делать». «Француз?» – удивился я, «что он тут потерял? Или мы настолько популярны за границей?» «Куда там?» – махнул рукой комендант, «по пути заехал, зараза, и непонятно откуда про нас узнал. Он у них там что-то вроде князя? Вот я и вызвал тебя». Я чуть не расхохотался. Судя по всему, комендант так изящно намекает, что мне надо утихомирить нашего гостя. Мне и самому было интересно глянуть на француза. Что ж, пойдем глянем на этого гостя. Комендант облегченно выдохнул и направился в сторону одного из учебных корпусов. Пока мы шли, я спросил, как зовут нашего гостя. Жак, по крайней мере, он так представился. Сомневаюсь, что это его настоящее имя, но вот рекомендации у него настоящие. Это я проверил сразу. Печать там ставится при помощи магии, ее не подделать. Голос француза я услышал издалека. Истеричные нотки в голосе, громкий, наигранный смех. Когда комендант открыл дверь, я сразу же опознал пациента. Яркая одежда, тонкая, чуть ли не девичья, фигура, длинные волосы и надменный взгляд. А комендант, понебратски обратился он к Виктору Сергеевичу, «Ваши студенты очень мало знают. Вы не против, если я преподам им несколько практических уроков?» Комендант скривился, и я понял, что пора вмешаться. «Недостойно аристократа выбирать слабых противников, чтобы самоутвердиться», — спокойно заметил я, сделав пару шагов вперед, чтобы он обратил на меня внимание. «Представьтесь, сударь», — холодно сказал он, коснувшись рапиры. «Я должен знать, кого я вызову на дуэль». «Что, вот так сразу? А как же словесная дуэль? Или он так сильно торопится с кем-то подраться?» Такие персонажи мне тоже были знакомы. Довольно сильные маги, они больше всего ценили личную силу, забыв про то, что аристократ — это не только сила. И тем слаще было каждый раз их побеждать, видя, как рушится их картина мира. Эти люди не понимали, что всегда найдется рыба покрупнее. Именно поэтому они рано или поздно проигрывали и ломались. «Я князь, Герман Барсов, ваш черед». «Целый князь», — удивился он, однако польщен. «Можете называть меня Жак. Увы, я вынужден находиться в вашей империи инкогнито. Слишком важна миссия, ради которой меня сюда отправили». Я скептически на него посмотрел. С какой миссией могли отправить сюда бойца? То, что этот парень любит драться, сомнений нет. Но вот как дипломат он так себе. «Ничего страшного, мне и этого хватит. А насчет дуэли я не согласен. Мы можем устроить тренировочный бой, чтобы студенты получили новый опыт, а драка ради драки меня не прельщает». Француз задумался, а потом кивнул. «Хорошо, меня это устраивает. «Где у вас тут арена?» Я повернулся к коменданту и увидел его страдальческий взгляд. Явно он не этого ждал от меня. «Минск. Одно из многочисленных кафешек города». Двое молодых мужчин сидели за одним столом, попивая пиво и закусывая это все сушеной рыбой. Со стороны столика был слышен смех, и обычный посетитель мог подумать, что это встретились старые друзья, которые давно не виделись и теперь радостно празднуют. «Ты достал все, что надо?» — с улыбкой спросил один другого, делая еще один глоток из кружки. «Почти, остались мелочи, но до завтра все, что нужно, будет в тайнике. Осталось только выбрать день и место. С этим уже все решено, не переживай». И они продолжили смеяться и пить пиво, все чаще и чаще подзывая к себе официантку. И только очень внимательный человек мог заметить, что сколько бы они ни пили, почему-то хмелеть ни один ни другой не собирался. Ближе к ночи они ушли, оставив щедрые чаевые. Глава 17. К тому моменту, как мы дошли до арены, вокруг уже собрались, кажется, все студенты, что были в академии. И как только успели узнать, увидел я и Лопухина, парень помахал мне рукой, а стоящая рядом Инга как-то странно мне улыбнулась, отчего у меня мурашки по коже прошли. Прежде чем начать бой, ко мне подошел комендант. «Барсов, я тебя умоляю, только давай без разбитых яиц, как со Львовым, иначе нас с тобой обоих в тюрьму определят. Француз хоть и дурак, вот только бумаги у него серьезные». «Не переживайте, Виктор Сергеевич», — улыбнулся я, — «все будет в рамках приличия». Да и не сделал он мне ничего такого, так что просто легонько проучу его, чтобы понимал, что гонор не всегда стоит показывать. «Смотри мне», — нахмурился комендант, — «если что, мигом вылетишь у меня из академии, понял, понял, понял». «Не переживайте вы так, все будет хорошо». Комендант тяжело вздохнул и отошел в сторону. Судя по всему, он не очень верил моим словам, хотя я сказал чистую правду. Француз ничего плохого мне не сделал, и мне и правда было интересно посмотреть, на что он способен в бою. Жак встал напротив меня и, поклонившись, достал рапиру. Да, в тренировочном бою можно было использовать не только магию, но и фамильное оружие, если оно у тебя есть. «Господа», — вышел в центр комендант, — «прошу помнить, что это тренировочный поединок, а значит, стоит соблюдать правила. Никаких смертельных заклинаний, никаких подлых ударов, и бой будет происходить до первой крови. Вы меня поняли?» «Да», — одновременно ответили мы с французом. «Тогда да начнется поединок». Как только комендант покинул арену, француз сразу же меня атаковал. С его левой руки в мою сторону сорвалась небольшая белая молния. Я успел поставить щит, однако он сразу же развеялся. Слава Барсу, атаку он сдержал, но быть мишенью для француза я не собирался. В сторону Жака полетели две трехметровые сосульки, которые снесли его с ног. Щит его защитил, но сила удара была слишком большая. Он усмехнулся и, встав на одно колено, принялся кастовать что-то посерьезнее. Я понимал, что не успеваю до него добраться, и решил рискнуть. Поэтому, когда в мою сторону полетела шаровая молния, я просто разрубил ее мечом. Я ожидал взрыва, но на мое удивление меч просто поглотил молнию. Это поразило не только меня, но и парня. Жак замер, пытаясь понять, что только что случилось, и я воспользовался этим. Два небольших огненных шара отвлекли француза и дали мне время приблизиться к нему вплотную. Хороший левый хук закончил бой, просто отправив парня в нокаут. Толпа вокруг арены довольно загудела, я же поклонился зрителям и подошел к французу. Из разбитой губы на землю упало несколько капель крови, а значит, я победил. Подошедший комендант мимоходом прошептал: «Спасибо, Барсов». Француз пришел в себя быстро, но он явно был раздосадован таким окончанием боя. Тем не менее, парень подошел ко мне и протянул руку. «В этом бою ты оказался сильнее. Спасибо тебе за науку. Обращайся», — добродушно усмехнулся я. «А теперь, если хочешь, я могу показать тебе парочку артефактов, которые я сделал сам». «Так ты артефактор? Как такое возможно?» «Ну, вот так как-то», — ответил я. «Так ты идешь?» «Иду», — кивнул он. «Если ты такой хороший воин, то и артефакты у тебя должны быть интересными». Мы пришли в кабинет артефакторики, и я решил для начала показать ему косу смерти. Артефакт француза сильно впечатлил, что он тут же предложил мне за него 5000 рублей. «Но зачем тебе слабый артефакт? Если уж ты так сильно хочешь такой, то я сделаю тебе такой же, только более сильный». «Слабый?» Француз расхохотался. «Герман, ты, видимо, сам не понял, что ты создал. Это артефакт легко справится с магом 3-го, 4-го уровня, это я тебе гарантирую. Так, Похоже, либо я что-то не понимаю, либо он. Еще с прошлого мира мне известны самые простые законы магии, и одно мне известно точно. Артефакт среднего ранга не может навредить защите высокого. А тут Жак пытается меня убедить в обратном. Француз, видимо, понял, что я ему не верю и предложил это доказать. И как ты себе это представляешь? Очень просто. Я маг третьего уровня сейчас, так что спокойно могу поставить щит такого же уровня. А ты просто активируешь свой артефакт и сам все увидишь. А ты уверен, что это безопасно? С сомнением глянул я на француза. Мне кажется, что после этого от коменданта получим мы оба. И вряд ли это будут слова благодарности, как ты понимаешь. Да ладно тебе, Герман, отмахнулся он. Разве тебе самому не интересно? Уговорил, языкастый. Только учти, если ты умрешь, я тебя убью. Договорились, хохотнул он. Француз отошел на несколько шагов и поставил щит. На всякий случай я приготовился сразу же идти ему на помощь и активировал артефакт. Мда, что я могу сказать? Это была охрененно плохая идея. Воздушные лезвия прошли сквозь его щиты, хоть парень успел отскочить в сторону, все равно смогли его задеть. Из-за этого вся его одежда превратилась в лохмотья, а на правом боку у него кровоточили 4 ровных пореза. А ведь не отпрыгни он в сторону, то сейчас я бы собирал его по кускам и думал бы о том, куда лучше спрятать тело. «Теперь ты веришь?» – улыбаясь, спросил он. «Я же говорил, что сможет пробить». «Верю, верю», – закивал я. Теперь надо найти лекаря и новую одежду для тебя, иначе через минуту тут будет комендант и нам не поздоровится. Лекарь не нужен. Парень сжал в руках кулон, что носил на шее, и порезы быстро затянулись, не оставив после себя даже шрамов. Выходит, у него с собой лечебный артефакт, причем высокого уровня. Кто же ты, парень, такой? За одеждой мы сходили к домику, который Жаку выделил комендант, и подождав, пока парень переоденется, мы уже собирались возвращаться обратно, когда я увидел надвигающуюся бурю. Так, валим и как можно быстрее. Лучше пойти в город, иначе нас ждет мучительная смерть от словесной порки. Парень недоуменно оглянулся, а потом усмехнулся, и первым побежал к выходу, а я сразу же за ним. А нам вдогонку летел крепкий мат разозленного коменданта. Мы остановились в первой же кафешке, и сев за столик, заказали себе вина и мясной нарезки. А ты не так уж плох, Герман, я думал, что у вас тут одни снобы. Где-нибудь во Франции ты бы однозначно прославился. Да и ты тоже, Жак, хотя поначалу ты казался мне напыщенным индюком с огромным самомнением. Мы дружно рассмеялись, и в этот момент мир как будто бы поставили на паузу. Мы почувствовали это одновременно. После этого был низкий гул, словно сама земля дрожала, а потом волна магии прошлась по всему городу. Я не смог определить, где эпицентр, но явно где-то в центре. Прорыв. Непослушными губами прошептал побелевший француз, высокого уровня. «Тебе надо обратно в академию», — сказал я ему, — «там более-менее безопасно». «А ты куда, куда, куда? Тварей убивать? Князь Барсов не будет пугаться неразумных тварей. Тогда и я с тобой», — Жак встал и нахмурил брови, всем своим видом показывая, что не отступит, — «я тоже не буду прятаться от тварей». Как ты сегодня сказал, это недостойно аристократа. Тогда пошли, сейчас каждая секунда важна. И мы побежали в сторону центра, откуда уже доносились крики людей. Первое, что мы увидели, это сам портал. Огромный круг с рваными краями, по которым пробегали фиолетовые молнии, открылся на высоте 20 метров над землей. Оттуда плотным потоком вылетали летающие твари ящероподобного вида, а также падали огромные змеи, которые тут же расползались среди зданий. Рядом с порталом была небольшая кучка магов, которые пытались сдержать прорыв, но получалось у них это откровенно плохо. Они, конечно, каких-то тварей убивали, но это была капля в море, учитывая количество монстров. И если змей еще можно было хоть как-то сдержать, то летающие ящерицы были проблемой. Они были слишком быстрыми, и попасть по ним было сложно. Герман, что нам делать? Нам не сдержать их. Это прорыв минимум с 4 уровня, а то и 5. Жак явно был растерян. Похоже, он впервые сталкивался с прорывом. «Надо убивать змей, как можно больше», — ответил я ему, вытаскивая меч из ножен. «Нам нужна помощь магам, остальное они сделают сами». Парень кивнул и ринулся в атаку, умело орудуя своей рапирой. «Я тоже не отставал. Мой меч сносил головы змеям, и я чувствовал, как с каждой убитой тварью он становился все сильнее и сильнее. Маги нас заметили и взбодрились. Увидев, что мы взяли на себя ползающих тварей, они принялись саживать с небес летунов. Тварям это явно не понравилось, И если до сих пор они летели в город, то теперь все твари поперли на нас. Вокруг меня уже извивались около 40 змей. Оказывается, даже без головы эти твари еще какое-то время живут. Я был с ног до головы в крови, но на моем лице сияла довольная улыбка. Ведь с каждого убийства я получал несколько капель энергии и чувствовал, как мой источник растет. Вот еще один повод идти наизнанку на долгий срок, ведь это поможет мне быстрее вернуть себе силу. Жак орудовал недалеко, и результаты у парня тоже были впечатляющими. Он одновременно орудовал магией и клинком, при помощи молнии парализуя тварей, а рапирой он просто протыкал им башки. В какой-то момент парень увлекся и не заметил тварь, которая ползла к нему сзади. Я попытался до него докричаться, но вокруг стоял такой шум, что парень меня просто не слышал. «Блядь, какого хера ты творишь, недоумок?» Француз заигрался, он уже выдыхался, я это прекрасно видел. А тварь была все ближе и ближе, и либо я помогу ему, либо он труп. Поэтому, отрубив голову еще одной твари, я побежал к нему, по пути отмахиваясь от змей. Твари все лезли и лезли, и я ни хрена не понимал, когда все это закончится. Я еле успел, тварь уже открыла пасть, готовясь укусить Жака, но я смог дотянуться и пришпилить ее башку к земле. «По сторонам смотреть надо, берсерк херов», — прохрипел я, вытирая кровь с лица. «Тебе чуть жопу не откусили, пока ты тут геройствовал». Парень глянул на меня, а потом на змею и побледнел. Похоже, он только что понял, насколько близко был к смерти. А я настолько сильно устал, что падающую тень заметил слишком поздно. Один из летающих крокодилов увидел вкусного человечка и, видимо, решил им закусить. Меч я не успевал достать, единственное, что успел, это выдать волну огня вверх, надеясь, что этого хватит. Увы, но хоть тварь и потрепала, однако она еще была жива, а мой источник был пуст. Острые, как бритва, зубы впились в мою шею, вырывая мясо. Кровь брызнула в стороны, а я, пошатываясь, вцепился голыми руками в пасть твари, пытаясь оторвать ее от себя. «Хер тебе, а не мое мясо, падла», — еле выговорил я, чувствуя, как мое тело перестает меня слушаться. Последнее, что я увидел перед тем, как упасть, это как Жак проткнул шею твари, в попытке помочь мне, а потом была темнота. Когда в Минске случился прорыв, Вика была в кабинете у коменданта. Сразу же прозвучала тревога, и все способные маги ломанулись на выход, чтобы закрыть прорыв. Вика взяла два комплекта боевых артефактов и тоже выбежала в город, ожидая увидеть худшие, но увидела лишь одиночных тварей, которых маги ловко убивали. «Где все твари?» – растерянно спросила она у ближайшего мага. «В центре, именно там открылся портал. Комендант уже побежал в ту сторону.